Это был список фамилий на английском языке. Позже я их пересчитал. 26 фамилий с инициалами. «Я не понимаю, что здесь сложно», — удивился я. «По-моему, все ясно». Янковская снисходительно улыбнулась. «Если бы это было так, попробуйте найти имеющегося в списке Клявенша. Их тысячи, а инициалы означают что угодно, но только не имя и отчество». Я с любопытством держал в руке крохотный листок бумаги, еще раз перечел фамилии, и вдруг совсем другая мысль пронзила мое сознание. «Скажите», — спросил я Янковскую, — «неужели из-за этого листка и поплатился Блейк своей жизнью?» «И не только Блейк», — ответила она. «Вы тоже могли поплатиться, хотя имели к этому листку совсем косвенные отношения. Это так дорого?» — спросил я, глядя на листок. «Очень», — сказала Янковская. «В Советском Союзе за него тоже дали бы немалые деньги. Кажется, это Наполеон сказал, что хороший шпион стоит целой армии». Она взяла листок и заботливо его расправила. «Это все первоклассные агенты. Но почему же Блейк не пожелал продать этот список?» «Ноблис облич», — произнесла она с иронией. «Благородное происхождение обязывает». «И вы убили его, чтобы завладеть этим списком? Неужели для вас деньги дороже человека?» «Ах да при чем тут деньги?» — с досадой ответила Янковская. «Просто те сильнее. Они убрали бы и меня, как убирают всех, кто не желает с ними сотрудничать. А вы не боитесь, что Intelligence Service не простит вам этого?» «А я и не собираюсь дразнить Intelligence Service», — ответила Янковская. «В тот вечер, когда мы с вами познакомились, Блейк должен был переслать список в Лондон. В Англию возвращался крупный английский коммерсант, находившийся со своей женой в России в качестве туриста. Ночью он улетал в Стокгольм. Блейк не подпускал меня к списку. Я знала, что он должен пойти в ресторан отеля «Рим», и через день этот список очутился бы в тайниках Intelligence Service. Блейк собрался на свидание. Я видела, что у него имеется два экземпляра списка. Один он должен был отдать, второй, вероятно, хотел сохранить для себя. Я предложила ему продать дубликат. Он засмеялся. Я пригрозила ему, сказала, что он рискует жизнью. Он ударил меня. Я застрелила его и пошла на свидание вместо Блейка. Сказала, что его пытались убить, что это, по-видимому, дело рук советской разведки, что раненый Блейк поручил мне отдать список. Таким образом, Intelligence Service имеет список? Да. Этот турист успел улететь. Еще несколько часов, и он застрял бы здесь, подтвердила Янковская. Иначе меня не оставили бы в покое. А ключ к списку или изобретен в Лондоне, или отправлен туда раньше. Она указала на листок. Эта бумажка очень важная, но пока что ее нельзя воспользоваться. А что же мы с вами будем делать? К вам пришлют одного из тех, кто перечислен Блейком. Единственного, кто известен заокеанской разведке. Может быть, с его помощью мы отыщем ключ. Ну а скажите, на что заокеанской разведке английские агенты? Вы что, не понимаете? Удивилась Янковская. Тейлор и его люди всегда таскают каштаны из огня чужими руками. Блейк потратил несколько лет для того, чтобы подобрать своих агентов. Они приберут эту сеть к своим рукам и будут ею пользоваться. «А тем все равно, кому служить?» «В основном, да», — подтвердила Янковская. «Конечно, агенты Блейка тоже люди не без принципов. Но, в общем, это один принцип — ненависть к советам. С этой точки зрения им почти безразлично, кому служить. Кто заплатит больше, тот и будет их хозяином. В таком случае вы тоже перепродались, судя по вашей теории?» «Конечно», — перебила меня Янковская. «Но что касается меня, я предпочитаю служить не столько тем, кто щедрее, а столько тем, кто сильнее». «Но если Intelligence Service узнает о вашем предательстве, вы не боитесь ее мести?» «Во-первых, не узнает», — равнодушно ответила она. «А во-вторых, тот, кто не захочет подчиниться Тейлору, отправится вслед за Блейком». «Ну а почему же вы служите немцам? Или это тоже реальная сила?» «Немцы — сентиментальные дураки», — резко сказала Янковская. «Сила-то она сила, только не очень разумная. Пока что немцы выматывают Россию, и им позволяют это делать. Но помяните мое слово, они тоже таскают каштаны для кого-то другого». И тогда я задал ей один неосторожный вопрос. «А не думаете ли вы, поклонница неопреодолимой силы, что настоящая сила на той стороне, откуда пришел я?» «А вот этой силе я не подчинюсь никогда», — закричала она. «Сила, принадлежащая серому быдлу». Голос ее сорвался. Она бросилась в кресло и точно утонула в нем. «И если вы, Андрей Семенович, она почти никогда не называла меня этим именем, если я замечу, что вы снова поглядываете на восток, клянусь, я убью вас собственными руками». Она тут же встала. «Прикажите Виктору отвезти меня домой». Я вызвал Железнова. «Отвезите Софью Викентьевну», — распорядился я. «Ей не здоровится, поэтому не торопитесь, пусть она подышит свежим воздухом». Железнов вернулся очень быстро.